Глава 8. Тайные страсти Донны Бес. Скоро каждый чертик запросится ко святым местам. А. Блок. Наезжая в Сосенцы, знаменитая Геля Плотникова занимала трехместный номер люкс в местной гостинице «Северяночка», не отмеченной ни одной звездой. Чудила же Геля вполне по-звездному, заставляя всякий раз менять мебель.